Глава вторая. Ибрагим с Лакри добрались до мельницы лишь к 11 часам вечера. К этому времени я уже успел не только разделаться со своим ужином, но даже выпил пару чашек ароматного чая с мятой, который мне порекомендовала официантка-ведьмочка. Кстати, очень приличный оказался чай. Турок с Лакримозой были очень довольны сегодняшним днем, прямо светились от счастья. Поэтому я решил не портить им настроение и ругать за то, что торчу тут уже целый лишний час и попаду домой за полночь. Я попросил турка дождаться меня, пока я проведу ведьму. Затем мы с ней нагрузились коробками с ее обновками и отправились в тени дом. Редкий случай, когда время суток совпало с моим, и я оказался там ночью. За все время, что я здесь бывал, так случалось всего лишь несколько раз. Мы не спеша топали от полянки к дому, и все это время я пытался не ронять многочисленные коробки с пакетами, которыми нагрузила меня Лакри. «Судя по твоему лицу, рана тебя уже не беспокоит?» — спросил я у Лакри, которая шла молча и загадочно улыбалась каким-то своим мыслям. «Я про нее уже и думать забыла», — ответила она. «У тебя первоклассный целитель. Береги его». «Он не мой так-то», — улыбнулся я. «Кстати, я все хочу у тебя спросить. Ты почему сама побежала к тем ведьмам? Что, нельзя было дару отправить?» «Нет, милый, не тот случай», — сказала ведьма и остановилась, чтобы поднять пакет, который вывалился у меня из рук. «Дара — это мой фамильяр, и если бы с ней что-то случилось, то мне пришлось бы очень несладко. Отправлять ее на такую прогулку было слишком опасно. Как ты видел, даже я не смогла справиться с той поджаренной сучкой. Если бы не ты, кто знает, чем бы все это закончилось». «Просто ей повезло», — подбодрил я Лакримозу. «Тем более их было трое на одного, так нечестно». «Милый мой, ведьмы вообще очень редко дерутся честно. И если есть возможность прикончить товарку из-под тишка, то ее никто не упустит». Лакри посмотрела на меня и подмигнула. «Я бы точно воспользовалась таким шансом». Остальной путь до дома мы с ней проделали молча. Когда прощались, я пообещал, что постараюсь наведываться почаще, и попросил ее, чтобы она напомнила Йорику о моей просьбе. «А какой сладенький мой?» — тут же заинтересовалась ведьма. «Расскажи мне, что ты еще придумал?» «Пока секрет. Может быть, еще ничего не получится», — сказал я. И Лакримоза тут же надула губки, как она делала каждый раз, когда что-то шло не так, как ей нравится. «Но потом все расскажу, обещаю». «Ладно, сегодня так уж и быть, прощаю», — смилостивилась она, затем наклонилась и поцеловала меня в щеку. «Еще раз спасибо тебе, Макс Дориан, за мной должок». На том мы с ней распрощались. Обратно в мельницу я вернулся в хорошем расположении духа. У меня было ощущение, что на один тяжелый камень на моих плечах стало легче. По крайней мере, за Лакри уже не нужно беспокоиться и думать о том, что она может учудить. Я похвастался перед Ибрагимом своей обновкой и даже сделал с ним несколько кругов по полупустой парковке возле мельницы. «Классная штука, мой господин», — одобрил турок мое новое приобретение. «Я думаю, он станет хорошим помощником в ваших приключениях». «А почему так трагично?» Голос призрака и правда звучал крайне печально. Будь он живой, я бы подумал, что у него случилось какое-то горе. «Хочешь, я тебе тоже такой куплю, чтобы ты не грустил?» «Спасибо, мой господин. Но это мне не поможет», — грустно усмехнулся турок и тяжело вздохнул. «Чего ты? Ну говори же! Что ты все вздыхаешь?» — не вытерпел я. «Говорят, когда выговоришься, легче становится. Может быть, я тебе чем-то помогу?» «Это вряд ли», — ответил он. «Вы же не знаете способа, как призрака превратить в живого человека. Не материализованного, а настоящего. Подарить вторую жизнь». «Ты же знаешь, чисто технически, я могу тебе подарить вторую жизнь при особом твоем желании», — улыбнулся я. «Достаточно прийти к тебе на могилу, и можно сказать, что дело в шляпе. Вот только, думаю, тебя ведь не это на самом деле интересует». «Конечно, не это, мой господин», — вновь вздохнул призрак. и не материализация. Я говорю о полноценной жизни». «Нет, Брагим, таких способов я не знаю. Может быть, я тебя расстрою, но думаю, вряд ли это вообще возможно». «Вот и я так думаю. Хотя, как знать, возможно, сарацин мне бы помог. Говорят, он мог делать просто фантастические эликсиры». «Сарацин? Что-то знакомое», — сказал я и попытался вспомнить, где я слышал это прозвище. «Легендарный убийца чудовищ», — ответил мне турок. «Сарацин — одно из его многочисленных имен. На территории Черного Плюща ему поставили памятник. Его настоящее имя — Матвей Кошкин». «А, точно», — припомнил я. «Читал про него в истории одаренных родов. Он вроде бы был последним из рода. Хотя история не мой конек, могу и ошибаться». «Угу», — грустно кивнул призрак. «На этот раз так и есть. Он был последним Кошкиным в роду». «А где можно узнать про рецепты его эликсиров?» «Не думаю, что там есть такой, который поможет оживить Ибрагима. Но кое-что интересное точно найдется. В этом я был абсолютно уверен». «Нигде, мой господин. Его труды не удалось сохранить», — расстроил меня турок. «Как же так?» «Детали я не знаю. Но вообще интересная личность. Легенда, одним словом». «Кстати, почему сарацин? Вот ты турок, это понятно. А он вроде бы русский. Кошкин же». «У него любимый меч был волшебный скиметр. Знаете, кривой такой. Их на Востоке раньше использовали. Вот потому и стали сарацином его называть. Говорят, он лучше любого энергетического был». «Ясно», — сказал я, потеряв интерес к легендарному герою после слов турка о том, что после него ничего интересного не осталось. «Обещаю подумать над твоей проблемой. Кто знает, вдруг на этом свете есть какие-то способы». Призрак улыбнулся, слез с сиденья квадроцикла и протянул мне руку. «Спокойной ночи, мой господин. Однажды мне повезло, когда я впервые встретился с вами. Сам Аллах послал мне вас, не иначе. Может быть, мне повезет и еще раз? Ведь чудеса должны случаться, верно?» «Конечно», — сказал я и пожал холодную руку Ибрагима. «Самое главное — в них верить. Ну ладно. Завтра увидимся. Сегодня дядя Игнат приехал, а зная его, он по-любому захочет на базу теней заехать». «Буду рад встрече», — кивнул он на прощание. «Доброй ночи вам, мой господин». Пока провожал лакримозу и разговаривал с Ибрагимом, время пролетело незаметно, и домой я приехал уже за полночь. Софья к этому времени спала, а дед терпеливо дожидался меня в гостиной. Судя по его лицу, он хотел со мной о чем-то поговорить, и я не ошибся. Разговор ожидаемо пошел про Воронову. Дед рассказал мне, чем они занимались все это время и о чем интересном разговаривали. Оказалось, что Софья очень толковая девушка, которая довольно быстро схватывала все, что он ей говорил. Очень ему понравилось, что она довольно неплохо владела деловыми вопросами нашего дела и была прекрасно осведомлена, что и как. Ну еще бы. Почему бы ей этого всего не знать, если она все время рядом со мной была? Ясное дело, что она будет в этом разбираться. Дед надеялся, что она станет ему хорошей помощницей в делах, пока я буду в школе. И я был с ним полностью согласен. Идея хорошая. Во-первых, это человек, которому можно доверять, а это само по себе дорогого стоит. Ну а во-вторых, все время будет под присмотром деда. Это тоже очень здорово. «Вот только есть одна проблема, внучек», — нахмурился дед после того, как закончил делиться своими впечатлениями. «Я заметил, что иногда у нее случаются приступы паники. Она и правда начинает вести себя как птица, которая попала в селок. Это меня беспокоит, Максим. В таком состоянии она не совсем отдает себе отчет в своих действиях». Дед наклонился поближе ко мне и прошептал. «Однажды с ней это произошло, когда мы были в торговом центре. Бедняжка спряталась в одном из темных коридоров, где я ее с трудом нашел. И знаешь, что в этом самое плохое? Она не очень хорошо помнила, что происходило последние минуты и как она оказалась в том месте, где я ее нашел. В гостиной ненадолго повисла тишина. Я обдумывал услышанное, а дед дожидался моей реакции на его слова. Что тут скажешь? Теперь я был еще больше уверен в том, что если она будет рядом с дедом, то это очень хорошо, вот только сама по себе информация была не очень приятной. «Может быть, со временем у нее это пройдет?» — предположил я. «Мне кажется, это у нее из-за того, что она слишком долго была птицей. Вполне нормально, что ее пугает большое скопление людей. Ну или она боится этого чернопятого. Недолго спятить, если за тобой все время охотятся». «Об этом я уже думал», — кивнул дед. «И, скорее всего, часть правды в этом есть. Если так, то это со временем пройдет. Меня больше беспокоит другое. Когда человек слишком долго пребывает в форме животного, это может отложить сильный отпечаток на разум. А Софья была вороном не просто долго, а очень долго. Ее внезапные пробелы в памяти — это не очень хорошо. Может быть, стоит показать ее целителю? У меня есть один на примете, если что, очень хороший». «Нет, Максим, целитель не подойдет. Как по мне, голова — штука темная, и лечебной магии здесь не поможешь. Остается только ждать и надеяться, что все обойдется. Других способов нет». Мы еще немного помолчали, а затем дед решил сменить тему. «Завтра хочу прямо с утра с ней в лавку поехать. Там новая партия товара приедет, так что ее помощь будет очень кстати». Он провел рукой по своей бороде и улыбнулся. «Ты знаешь, я вот думаю, в Китиш ее отдать не получится, слишком много вопросов будет, а вот учиться девчонке очень нужно. Пожалуй, я на дом буду учителей приглашать, чтобы с ней занимались». «А что, классная мысль деда», — обрадовался я. «Я тоже думал, что ей не мешало бы в школу, а мыслей на этот счет не было. Ей по возрасту самое время. Это ты хорошо придумал». «Я думаю, Софье тоже понравится», — кивнул он. «Ты сам-то в школу когда начнешь собираться? Хоть бы пару новых тетрадей купил для приличия». «На днях займусь», — пообещал я и встал с кресла. «Кстати, Софью я у тебя завтра после обеда заберу. Хочу ее с Нарышкиными познакомить и на квадроцикле покатать». «Каком это квадроцикле?» — насторожился дед. «Это не опасно?» «Не, завтра покажу. Спокойной ночи». Стараясь не скрипеть деревянными ступеньками, я осторожно поднялся на второй этаж и бросил взгляд на дверь в комнату Софьи. Странное дело, но, судя по свету из-под двери, девушка еще не спала. В этот момент я поймал себя на мысли, что очень хочу ее увидеть. Надо же, сам не ожидал, что за это время успею к ней привыкнуть настолько, что за пару дней стану немного скучать. Чтобы не разбудить ее, если Софья вдруг спит, я осторожно постучал в дверь и прислушался. Тишина. Вообще никаких звуков. Я постучал еще раз, теперь немного громче. Однако ничего не изменилось, по-прежнему никаких звуков. Это как-то настораживало. Хотя, если учесть странности Вороновой, о которых мы только что разговаривали с дедом, всякое могло быть. Может быть, она спит со включенным светом, чтобы было не так страшно, кто знает. Объяснение достаточно неплохое. Выглядело вполне логично. А если нет? Думаю, не будет ничего страшного, если я осторожно взгляну одним глазком. Просто открою дверь, увижу, что все в порядке, и пойду спать. «Ты уже начинаешь бродить по женским спальням?» — усмехнулся Дориан. «Взрослеешь прямо на глазах». «При чем здесь? Это другое совсем», — мысленно ответил я ему и попробовал опустить ручку вниз. Дверь оказалась не заперта. Я осторожно приоткрыл ее и заглянул внутрь. Сказать, что я офигел от увиденного, это значит ничего не сказать. Я просто рот открыл от удивления. Софья сидела на полу со скрещенными ногами, волосы небрежно лежали на плечах, а из одежды на ней была ночная рубашка, которую я раньше не видел. Видимо, сегодня с дедом купили. В руках она держала какое-то зеркало которая тоже прежде не попадалась мне на глаза. Сначала мне показалось, что она просто внимательно смотрит в него, но когда я присмотрелся получше, часть ее лица была внутри него. Просто охренеть! «Дориан, ее нужно спасать! Смотри, она его жрет! Уже полголовы проглотила, скотина такая!» — мысленно сказал я своему другу и раскрыл дверь пошире. «Не вздумай ее трогать, мой мальчик», — строго сказал мне Мор. «Если я не ошибаюсь, то очень скоро ты узнаешь, чем она занимается». «Тебе-то откуда об этом знать?» — недовольно сказал я, пытаясь определить, дышит она вообще или нет. «Такое ощущение, что ты знаешь ответы на все вопросы в этом мире, хвостун». Я вошел в комнату и закрыл за собой дверь. Софья дышала, причем ее дыхание было спокойным, ровным. А это был верный знак того, что ей сейчас, по крайней мере, не очень больно. Но хоть так. Завороженный происходящим, я тихонько опустился на ковер рядом с девушкой. Вот эта штука! Никогда не видел ничего подобного. Даже не слышал ни о чем таком. «Дориан, чем она занимается, как ты думаешь? Я так понял, ты понимаешь, что происходит?» «Видишь ли, мой мальчик...» Закончить свою мысль ему не удалось. В этот момент Софья глубоко вздохнула и медленно вынырнула из зеркала. Самое интересное было в том, что глаза ее при этом были широко раскрыты. Она несколько раз моргнула, а затем повернулась ко мне. «Привет, Максим», — как ни в чем не бывало, — сказала она. «Мне показалось, что рядом со мной кто-то дышит. Давно здесь сидишь?» «Да нет», — немного смутился я. «Только зашел. На минутку. Смотрю, у тебя свет в комнате горит. Решил посмотреть, как ты тут». «Отлично. В этой комнате я себя чувствую гораздо лучше, чем на улицах этого сумасшедшего городка. Раньше мне казалось, что в нем не так много людей, а стоит самой оказаться среди них, сразу на все начинаешь смотреть по-другому». «Ну да, людей многовато», — согласился я с ней. «Тем более скоро учебный год начинается. Все приезжают потихоньку». Я красноречиво посмотрел на зеркало в ее руках. «Где ты его взяла?» «Твой дедушка мне его купил сегодня в артефактной мастерской», — ответила она и улыбнулась. «Он мне вообще ни в чем не отказывал, если честно. У тебя и правда мировой дед. Я бы тоже от такого не отказалась». «Угу», — кивнул я, не сводя взгляда с зеркала. «Оно что, какое-то волшебное?» «С чего ты взял?» — удивленно спросила она. «Самое обычное. Разве что только металлическое. Вот, держи». Она протянула мне зеркало, которое оказалось на удивление тяжелым. Зеркальная гладь была немного затемнена, а вокруг нее по всей окружности вился замысловатый узор. «Неудобная штука», — сказал я и вернул его Софье. «Обычно и гораздо легче. Да и видно в нем лучше. Здесь все немного мутное какое-то». «Но мне же оно не для того, чтобы в него смотреться, а для работы», — ответила она. «Зеркальная магия работает только с истинными зеркалами, которые сделаны из серебра. Да и вообще, все волшебники, включая ведьм, работают только с истинными зеркалами». «Что за зеркальная магия? Что-то я не слышал, чтобы в Китеже кто-то владел таким даром». «Это не особый дар. Скорее, часть темного дара, которая и в самом деле крайне редко встречается. Вот как твоя способность видеть призраков, так и у меня кое-что есть», — объяснила Воронова. «Когда-то давно отец говорил мне, что кроме нас всего два рода в империи обладают такой способностью, в той же степени, как и мы. Одно дело гадать на зеркалах или всякие порчи наводить, а другое...» «Что другое?» — заинтересовался я. «Трудно объяснить», — улыбнулась Софья. «Могу показать, если не боишься». «Показать?» В этот момент мне стало немного страшновато, если честно. «Прямо сейчас?» «Ну да. Во всяком случае, попробовать. Может быть, и не получится ничего. Так что, попробуешь?»